В отдалении навязчиво мигал желтый фонарь, то ли маяк, указывающий морякам порт, то ли посадочный огонь аэропорта, то ли одинокая вечерняя звезда, затуманенная слезами напуганного человека. Он услышал хлопок передней дверцы, и сразу же на него вдохнуло сыростью, ржавчиной и водорослями. Тут впервые за весь путь ему явилась ясная мысль. Он осознал, что находится на берегу, но на каком, ни понять, ни вспомнить не мог. В туманном поле зрения вдруг возник человек в дешевом спортивном костюме под плюш, на лицо натянут вязаный шлем с прорезями для глаз и рта. Он схватил Алистера руками в черных перчатках, как мешок, поднял с пола и усадил на сиденье лицом к двери. Алистер почувствовал, что ноги свисают над пустотой, а сам он точно тряпичная марионетка в руках кукольника. Никакой реакции, кроме страха, он не выказал, когда увидел, что его похититель достал из кармана моток липкой ленты и большой резак. В полутьме, подсвеченной далекими огнями, лезвие сверкнуло острой угрозой, когда человек отрезал куски скотча, чтобы заклеить ему рот и связать руки впереди. Затем похититель вытащил Алистера из машины и с легкостью поволок к задней дверце машины. Прислонив безвольно обмякшего пленника к крылу и одной рукой поддерживая его за пояс, другой он открыл багажник. Алистер краешком сознания ощутил, что его грубо впихнули в темное чрево машины. Похититель поднял его ноги и поместил их в багажник. Потом его ослепил острый луч электрического фонарика. Он струился сверху, и было в нем нечто сверхъестественное, типичное для тех пределов, где рождаются кошмары, и человеческое безумие становится реальностью. В конусе света снова блеснуло лезвие. В помраченном сознании не осталось ни единого уголка для стыда в момент, когда похититель взрезал и сорвал с него штаны и трусы, пропитавшиеся мочой и испражнениями. Неизвестный не отреагировал на его слабый стон, равно как на темное пятно, расползавшееся на брюках. Спокойный и умел он освобождал пленника от всех покровов. При каждом соприкосновении лезвия с кожей Алистер содрогался не столько от холода, сколько от страха. Из глаз его текли слезы жалости к своей злосчастной судьбе. Так спазм за спазмом, капля за каплей он остался совсем голый в окружении вонючих обрывков под нещадным стерильным лучом фонарика. Багажник закрылся. И единственными спутниками Алистера во тьме остались его собственный ужас и его собственные нечистоты. В тишине резко хлопнули две другие дверцы, заурчал мотор, и краткая передышка на пути к конечной цели окончилась. Машина рванулась с места, и он затрясся в темноте багажника и своих мыслей. «Что это за человек? Что ему надо от меня?» На ум пришли слова Рэя, услышанные недавно, час или сто лет назад. По телефону сквозь треск ломающегося под ногами льда. Джеральд Марсалис и Шандель Стюарт убиты. Кто-то настиг бывших Линуса и Люси и унес с собой их жизни, а теперь он, связанный и голый, ожидает в тесном багажнике той же участи. Зубы начали выбивать ритмичную, неумолимую дробь под полоской скотча. В его трусливой душонке было запрограммировано раскаяние в чем-то давнем, точно так же, как он запрограммировал свой сотовый напоминать ему о регулярном приеме лекарств.